Я могу понять, как Да. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да. Уведомляю запись разговора. ООО «Столичное агентство по возврату долгов». Меня зовут Березовский Андрей Александрович, специалист финансового контроля. Наталья Владимировна, могу услышать? Да. Ваша фамилия? Да. Дату рождения, пожалуйста, назовите. Нет. По какой причине? Нет. Необходимо, Наталья Владимировна, ранее ведь называли? Половые трудности. Никогда не называли. Ну как, у нас разговоры все записываются. И у меня. Ну, замечательно. Давайте я вам напомню. 17-й год ваше дата рождения? Не знаю. Как вы знаете, Наталья Владимировна, точно ваша дата рождения. Напомню, вы ранее займ оформляли в ОМФК 4 финанс. Нормально, сам спросил, сам ответил, сам ответил. Произошла переуступка права требования на основании 382 статьи Гражданского кодекса. Наша организация является вашим новым кредитором. Да, у вас задолженность на 19.07.46778 рублей ровно. Да мы все направили по адресу регистрации. Да ладно тебе, лошара. Вот у вас сейчас осталось, Наталья Владимировна, оплата в 2003 дней. Что ты говорил, зяблик? Пуст один. Там проживаете? Не скажу. Ну это адрес вашей регистрации, так что по закону мы вас уведомили. По закону уведомил. Письмо направили. Ну, конечно. Письмо? Нет, мы письмо направили, конечно. Да. Как полагается, по закону, в письменной форме. Я не идентифицировал. А вдруг я Инусик Гагарин, а не Наталья Владимировна? Наталья Владимировна, потому что мы с вами уже ранее разговаривали. Правда? И ты на 100% в данный момент уверен, что я Наталья Владимировна. Ну, конечно. Ух ты! Так получали документы или нет? Нет, я не получала. Потому что я не Наталья Владимировна. Значит, вы меня сейчас в заблуждение вводите? Я не говорила, что это я. Я говорила, что я не скажу дату рождения. Ты сам все там рассказал. А на каком основании вы чужим номером телефона пользуетесь? А кто мне запретит-то? Кто? Наталья Владимировна, так же мне никто не запрещает звонить. А я говорю, тем более ранее по этому номеру с Натальей Владимировной я уже, разговаривал. Наталья Владимировна, вы сейчас только оттягиваете процесс решения вопроса. Да мне это не нужно. Нужно. Не имеешь права Наталья Владимировна, нет. Тайные персональные данные. Кому ты назвал и озвучил число, месяц и год рождения Натальи Владимировны? А? Кому? Любая экспертиза голоса, то бишь фоноскопическая экспертиза доказывает, Наталья Владимировна, мы с вами ранее уже разговаривали. Сейчас разговорки не ищите, дайте вопрос лучше с соглашением решать. Тебе. Документы вам направили. Думаешь, что любая фоноскопическая экспертиза докажет, что делайте. В данный момент вы общаетесь не с Натальей Владимировной, и голос принадлежит иному лицу, но не Наталье Владимировне. Тебе понятно? Делайте экспертизу. На мне это не надо. В чем проблема? Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Меня зовут Андрей. Вы Светлана Владимировна, звонком поступаете с компанией ID Collect. Наш разговор все записывается. А могу я с Алексеем Тихоновым поговорить? Можете говорить. Это вы, подпакал, слышно? Я. Дата, месяц, год рождения, слышите, пожалуйста? Да? Не, я не буду. Почему? Не, я не хочу. Не хотите? Я знаю, когда вы родились. Можете не стесняться своего возраста. Да я забыла, когда я родилась. Ну ладно, вспоминай. Не смешно, это в вашем возрасте. Пока. Да. Алло. Алло, здравствуйте. Уведомляю вас о записи разговора. Я возражаю. Звонок из ООО «Столичное агентство по возрождению». Я слышу, слышу. Давай. Звонок из ООО «Столичное агентство по возврату долгов», специалист финансового контроля. Зовут меня Ольга Николаевна Мирошниченко. Могу услышать Наталью Владимировну? Слушай, отключай запись. В противном случае ты нарушишь мои конституционные права. В целях информационной безопасности назовите дату своего рождения. Запись отключаем. Называем мне номер записи, который зафиксирован уже. А вы откуда вообще знаете, что он отключен? Откуда я могу знать номер его? Очень интересно. А почему же вы меня предупредили о записи? Вы бредите, даже не вы бредите. Знаете, идет запись или нет. А я не об этом вам сказала абсолютно. Да вы что? Да. Очередная тупость. Да еще какая. Вы дату рождения свою назовите? Отсюда. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Викторовна, вам поступил звонок с микрофинансовой компании, вы банкир. Вы вопрос-то почему с компанией не решаете в жительное время? О, какой вопрос? Что? Нерешенный вопрос нашей компании. Нерешенный? Ну-ка решите его. Я вам что, мешаю? Вы в клоунаду решили поиграть? Ну, что вы ругаетесь? Я что вам мешаю? Реши его и все. Зачем мне звонить слабой, хрупкой женщине? Вы, как я понимаю, вопрос не собираетесь, да, решать? Я положу это все на плечи твои. Ты же мужчина или так? На плечи, да, мои? Ну, по адресу регистрации приедем, поедете занимать деньги. Ну, приедешь, вот поможешь по хозяйству, будешь у меня как лошадь пахать. Приедете с нашей выездной группой, в добровольном порядке будете занимать. Ай, зачем ты сейчас себе на статью наговариваешь уголовного кода? Здравствуйте. Здравствуйте. Только что ограниченная ответственность у кредита «Экспресс-финанс». Зовут меня Милишина Виктория Николаевна из статьи разговора. Ксения Олеговна, скажите, пожалуйста, вам знакома? Знакома. Кем она вам приходится? Мной. Что? Мной. Это вы, верно? Верно. Вам по поручению помощи Оксаны, что банк ВТБ звонок поступает. Это общество ограниченная ответственность, кредит про финанс. Зовут меня Милишина Виктория Николаевна, ведет запись нашего с вами разговора. По поводу задолженности потребительского кредита 574 дня у вас просрочка 109744 рубля 35 копеек у вас на месяц актуальный долг. Я не верю, что банк ВТБ поручил таким чиновникам со мной работать. А почему вы хамите, скажите, почему вы хамите? Я высказываю свое мнение. Ну, а почему нет? Вы в мою сторону, считаю, конечно, потребляете оскорбление. Ну, а так свое мнение, представьте, у меня тоже мнение о вас не очень лицеприятное. Вы не в принципе только у меня, а в целом, ну, да? Подождем, я же высказываю вам его не одну. Ну, я направил уведомление. Умнее будьте, хотя это, наверное, не про вас, да? Таких чмошников. И вы это два разных вещи. Ну, а почему вы хамите? Ну, это ты очень умная, что попрошайкой стала работать. От большого ума. А ты такой попрошайка? Наверное, нигде не брали больше, да. И нет, у вас что-то. А в КФ взяли. Ты попрошайка. Кто у вас тут рада вечера просишь деньги, людям звонишь. Нет, а у вас никто ничего не просит. У вас странно такое понятие. Это у нас так учителя разговаривают. Я надеюсь, вас уволили с предыдущего места работы. А, вас, наверное, уволили за долги. Я понимаю. Вас, наверное, уволили за долги, поэтому такая злая и агрессивная. Но в этом виде не нужно никого, соответственно. Если у вас испорчена ваша репутация, и вы от этого злитесь и пытаетесь не уложить ответственность на кого-то другого. То есть все-таки не стоит этого делать, кроме вас, это никто не виноват. Вот это вот абсолютно беспардонное неуместное хамство вам не поможет, это не выход из вашей ситуации. Если же вы не можете как-то повредительно разговаривать, да, но не отвечайте тогда принципами на телефонные звонки, лучше будет для вас. Вы этому, соответственно, детей в школе учили, за это вас с работы выгнали, скажите. А то, что, наверное, вы ходили и матерились там, нет? И от яда трубку вытри свою. Ну, я думаю, соответственно, вы более грамотны. Ну, хорошо, поговорите пока сами с тобой, я пока отойду ненадолго. Ага, ты иди, отойди, иди. Пописай с горя и поплачь. Да. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок из Сбербанка России, специалист моторная Анастасия Владимировна. Наш диалог записывается. Я могу услышать Павла Вячеславовича? Зачем? Он наш клиент, необходимо с ним переговорить. Как я могу обратиться к вам? Инна Викторовна. Инна Викторовна, очень приятно. Вы его родственница? Жена любимая. Что, как мы можем с ним связаться? По какому номеру телефона? Просто через меня. Я больше ему не даю телефон. Мы, к сожалению, по указанному у нас дозвониться к нему не можем. Вы можете тогда записать наш номер телефона и передать ему, что... Вы дозвонились по этому номеру, но попадайте на меня, потому что я его лишила телефона. И общение посредством мобильной связи. Но пока мы не переговорим, звонки будут продолжать поступать. У нас очень важная для него информация. Звоните, всегда будете попадать на меня. Что вы можете записать наш телефон и... Нет, допустим, он ему не нужен, у него другие заботы есть. Просто звонок очень важный и... Нет, если ему было бы важно, я бы сказала, он позвонил. Но я считаю, что звонок из Сбербанка абсолютно ему не нужен, не важен. Очень и важно, только отнимет его драгоценное время. Звонок поступит вам позднее. До свидания. Алло. Меня слышно? Нет. Ваш разговор будет... Алло. Да. Здравствуйте. Компания «Эверест», Лолита, привет! Слушай, Лолита, я это, миллионера нашла. Он сказал, «Эверест вас выкупит, я скоро вашим боссом новым буду». Как ты это думаешь, хорошо. Я оставлю тебя работать или нет? Конечно, естественно. Оставлю? Куда же вы денетесь, конечно. Да, вы у меня на новую должность переходите с Рыжакиной, с Белой. Вы будете главными поломойками. То есть вы будете половыми тряпками. Пожалуйста. Спасибо за согласие. Если не захочешь, быть тряпкой половой, лучше увольняйся сразу. Я приеду на днях. Покорять ваш Брянск и уничтожать вас. Пока. Про Ольгу Васильевну мне лучше расскажите, с кем она вам приходит. Что ты мне будешь рассказывать, почему тебя жизнь довела до такого, что будешь тоже, мне да? подчиняться, Лолита. Пока. А мне все равно кому подчиняться. Что Ольга Васильевна много вам проплатила? Много, что я теперь могу тебя купить. И весь Эверест вшивый. Все, уволены все. Передавайте, что мы звонили. Уволен, хорошо? Говорю. Все, передавайте, договорились. До свидания. Да. Здравствуйте. Привет. Это Есения Эдуардовна, все верно? Ну да. Все верно, да, не расслышал? Верно, верно. Ксения Эдуардовна, приятно познакомиться. Меня зовут Мусабеков Азамат Кайратович. Я представляю интерес компании «Метрокредит». Это с отдела взыскания. Понятно. Идет запись разговора. Вам известно, по какой причине вам звонок поступил? Ну, возможно, вас порекомендовали позвонить мне, потому что я очень хороший логопед. Большое спасибо. Как часто работает логопед? Работаю как ежедневно. Обязательства замечательные. Как с выплатами логопед? Не платит. Как я специально не плачу, чтобы как бы клиентов искать. Начинаете звонить, и, соответственно, я вас выискиваю, и вы мне уже платите за работу. А что было взято обязательство, почему перестали вы платить? А чтобы вы мне позвонили. Вы взяли обязательство с целью невозврата? Нет, чтобы вы мне позвонили. Обязательства я никакие не брала. Почему обязательства брать? А кто вами было взято обязательство, интересно? Какое обязательство? Займ брала. Которое вы взяли и так и не оплатили. Не брала никакого. Ну что, подправим вы речь? Алло, здравствуйте. Здрасте. А могу на Юлию Петровну услышать? Я слушаю. Да вы, да, банкир компании звоню, Александров Руслан Николаевич меня зовут. Юлия Петровна, будьте добры, секретное слово назовите, которое указывает для взаимодействия. Я не помню. Вы подсказку для себя оставили, девичья фамилия матери. Да я вообще не помню, меня удав укусил. Еще раз. Удав укусил. Так, а в чем проблема-то, не понимаю? Да не помню, я удав меня укусил. Понятно. Серый номер паспорта можете озвучить? Какой паспорт вообще? С меня яд сейчас высасывает. Я вас понял, вам позднее перезвоню, все хорошо.